Продолжение собрания. Будем читать второе послание Коринфянам, 4 глава, с 1 по 11 стих. Второе послание Коринфянам, 4 глава, с 1 стиха. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытые и постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа и Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отсюда притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». Друзья, даже вот через эти тексты прихожу к выводу, что Христос хочет заново пережить свою жизнь, но уже в нашем теле, в нашем сознании, в нашу бытность. Он ведет нас особым путем и знакомит нас со своими путями, знакомит нас с теми чувствами, которые были у Него, когда Он шел на Голгофу. И Он хочет, чтобы эти чувства, они стали нашими. Так мы и сродняемся с Ним, когда открыты перед Ним. Как вот мы здесь прочитали, не скрываем себя, никаких постыдных дел, не прибегаем к хитрости, но открываем себя Богу. У Бога есть благодать, чтобы все это покрыть, и наше черное заменить своим святым и сделаться нашей частью. Друзья, и апостол Павел однажды про себя сказал так, что он стал благовестником или рабом одной истины. В послании к Колоссянам в 1 главе так сказано. С 24 стиха 1 главы. «Ныне радуясь в страданиях моих за вас и восполняя недостаток в плоти моей скорби Христовых за тело Его, которое есть Церковь, который сделался я служителем по домостроительству благодати, по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которой есть Христос в вас, упование славы». Друзья, здесь Павел себе называет так, что он благовестник тайны Божьей, которая называется «Христос в вас». Не знаю, замечаете ли вы разницу или нет, сказать «Христос во мне» или «Христос со мной». Есть разница или нет? Когда Он со мной, то я еще свободен. Когда Христос во мне, то я уже не я живу, а живет Христос во мне. А когда Христос внутри, то здесь и преображение, здесь и освящение, здесь и открытое сердце, и желание к благовестию, и не стыдно говорить о Боге. Друзья, вот апостол Павел в послании, вот как первым прочитали, «чтобы жизнь Иисусова открылась в теле моем, в теле нашем». Друзья, это тайна, которой не то чтобы хвалился, это благая весть для всех людей и для язычников. «Тайна сия, Христос в вас». Апостол Павел про себя писал в послании Галатам, что Бог благоволил открыть во мне Сына, не Богослова, Сына. Друзья, Христос ехал сейчас на собрание, с детьми рассуждал, так вот как-то старался настроиться на том, что размышлять о о страдающем Христе. Друзья, Христос пострадал тогда, 2000 лет назад. Это был величайший подвиг, которого никто никогда не повторит. Скажите, а сейчас Христос в радости или в страдании Его касаются тоже? Или сейчас страдания для Него недосягаемы? Смотря на жизнь каждого из нас, смотря на жизнь Церкви, смотря на движение Церкви, что происходит в возлюбленной Его, скажите, Христос страдает или нет? Друзья, написано, что ангелы радуются о спасении каждого грешника. Ангелы, как выразители Божьей воли, Божьего настроения, радуются, когда спасение грешников происходит, а когда его нет. А кто донесет эту благую весть? Друзья, как часто мы бываем бедны в своих примерах, в своей жизни, потому что жизнь Иисусова, вот чем мы отличаемся от этого мира. Друзья, как-то прихожу к выводу, что неправильные мысли о Христе спасают нас. Кто-то упражняется в этом и старается наполниться ими, читает Слово Божие и приходит на собрание, чтобы получить какую-нибудь новую, свежую мысль. Не это жизнь Христа. Когда Христос в вас, тогда мы будем видеть грешника погибающего, и у нас откроется сердце и уста к Нему. Тогда нам сон будет мешать, нам захочется встать и больше времени провести в молитве. Этим мы отличаемся, друзья, а не том, что кто-то лучше знает Слово Божие, кто-то нет. Христос в вас – упование славы. Друзья, и действительно, так вот, присмотревшись к Писанию, это была тайна. Фарисеи и все другие несли учение, что нужно жить с Богом. И у нас часто это происходит так вот, когда призываются на призывных собраниях и говорят, впустите, пусть Христос будет с вами. Имейте всегда Его в мыслях. Друзья, это одна часть. Не то, что, Господи, Ты войди в мою жизнь. Я думаю, более правильно сказать, нет, это Христос говорит, Ты, человек, войди в мою небесную, Христову жизнь. И тогда произойдут чудеса. Спасение твое будет. Он не с ним, а в нем. Вот она проповедь о Христе. Он для нас упование славы. Когда Он внутри. Друзья, и это действительно для многих может остаться тайной. Когда-то придут в небо люди и скажут, Господи, отвори. Он скажет, я не знаю вас. А он не скажет, начнут оправдываться и говорить, мы ели и пили перед лицом Твоим, на улицах наших учил Ты. Ну, можно сказать, молились перед пищей, ходили на собрание. А у него будет такое строгое слово. Я не смог в вас жить. Вы не давали мне простор. Вы вспоминали обо мне, когда только вот раз в месяц, когда вечеря. А остальная жизнь была Твоя. Ты мне не давал открыть уста. Ты постоянно угошал Духа Святого. И он скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие. Они правильно знали. Они много понимали. Они другим, может быть, рассказывали о Христе, но не жили жизнью Христа. Друзья, когда мы видим нужду, подставляем ли мы плечо? Действительно ли в нас проявляется братская любовь, как это было у Христа? И было у апостолов. Апостол Иоанн об этом много писал. Кто говорит, что любит Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Тот не впустил Христа. Может быть, поэтому апостол Павел, посланник Ефесянам, писал, молюсь о вас, чтобы Христос вселился в сердца ваши. Апостол Павел в послании к Коринфянам, где его унижали, не признавали его апостольство, он писал так, вы говорите, опровергаете мое служение, говорите, Христос ли в тебе говорил? Действительно ли, друзья, Христос ли через нас говорит? Или у нас много о пустом? Друзья, как хотелось, чтобы сердце наше было не наполнено Христом, и Он жил в нас. Как мы здесь прочитали в послании к Коринфянам, всегда носим в теле мертвость Господа. Для чего все это? И вот он написал о том, что мы гонимы, но не оставлены. Мы отсюда притесняемы, но не стеснены. Почему? Откуда такое торжество Духа? Это когда Христос внутри. Он в нас. Друзья, это не мистика, это не какой-то эфир, это не что-то такое, что должно влиться в нас. Это Его жизнь. Друзья, это тайна. Когда Бог нас к чему-то побуждает, даем ли мы простор Духу Святому? У нас бывает гиперсправедливость, мы с других требуем то, чего сами не исполняем. Но не по справедливости будет Бог судить, а насколько мы впустили Христа в свою жизнь. Живем ли мы жизнью Иисусовой, как прочитали? Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Друзья, возможно ли такое, чтобы Бог жил в теле человеческом, про которое сказано: «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено». Возможно ли так, чтобы Бог жил в нас? Это не столько учение, это Его личное присутствие в нас. «Прибудьте во мне, и я в вас», так сказал. Вот такое взаимное проникновение, вот такое преображение тогда будет происходить. Бывает так, что Бог может пользоваться нашим сосудом, Бог может употреблять нас в каком-то служении, и будет хорошо, и успех будет очевиден. Но мы можем остаться без преображения, механическими исполнителями воли Божьей, а жизнь Христова в нас и не проявилась, а жизнь Христова так и не увеличилась в нас. Друзья, так вот и хотелось благодарить Бога, что Бог эту тайну открывает. И как хорошо, когда мы можем видеть и слышать о жизни Христа сегодня, не только прославленным, но и страдающим. Когда наши братья уезжают, оставляя, может быть, насиженные, удобные места, где-то на север, там посвящают свою жизнь. Они принесли Христа в тот народ. Не себя, и мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа нашего. И Он опять хочет пережить свою жизнь, только уже в нашем теле. Даем ли мы Ему в этом доступ? Действительно ли мы не скрываем свои тайные греховные побуждения, намерения плотские, а открываем их? То, что они в нас проявляются, куда деться? Но мы их не храним, мы их не прикрываем, а исповедуем, выносим на свет Божий. Умираем. И тогда жизнь Иисусова – это новое. Это не то, что вот есть по природе люди кроткие, терпеливые. Это еще не Христос в них. Посмотришь по человеку, говорят, вот душа человек. Друзья, но Христос ли там? Все ли делается там во имя Бога, ради Христа? Или во имя своей славы, во имя какого-то честолюбия? Христу было все это чуждо. Он готов был пожертвовать всем собою, только бы рассказать о Боге, о Христе, о Его святости. И небо для многих будет непонятно. Есть такой гимн, что непонятно будет небо, когда мы живем жизнью своей, но не Христовой. А когда Христа впустили, вот она тайна, за которую апостол Павел готов был страдать, для которой, чтобы сохранить Христа в сердце, он готов был платить великую цену. Когда его унижали, он не сопротивлялся. Когда его ни во что ставили, он и говорил: а мы и есть ничто. Но Христос в вас, вот это слава. У креста честь моя и слава. Друзья, хотелось, чтобы и в нас так оно было, чтобы мы, впустив Христа, не прошлым хвалились, как мы когда-то жили. Если сегодня нет жизни Христа сегодняшней, что мне прошлое? Он скажет: отойдите от меня, делающие беззаконие. Хотелось, чтобы мы Христа однажды впустили, жили Его жизнью, сохранили эту жизнь до конца, и тогда у нас не возникнет никакой горделивой мысли: вот мы что-то. Только Ты, Господи, Ты жил во мне, и все невозможное стало для меня возможным. И апостол Павел об этом писал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Когда мы носим в теле мертвость Господа, тогда и жизнь Иисусова откроется в смертном теле нашем. Аминь.